Третье. Попечение о бедных. Эпиграф. Добродетельный кюре, чуждый всяких происков, поистине благодать Божья для деревни. Лёри. Следует сообщить читателю, что священник Верьера, 80-летний старик, обладавший благодаря оживительному горному воздуху железным здоровьем и железным характером, имел право посещать во всякое время тюрьму, больницу и даже дом презрения. Так вот, ровно в 6 часов утра господин Аппер с рекомендательным письмом к священнику прибыл из Парижа в этот маленький любопытный город и тотчас направился к дому священника. Во время чтения письма, написанного ему маркизом де ла Молем, пэром Франции, самым богатым местным землевладельцем, священник Шеллан пребывал в задумчивости. «Я старый, здесь меня любят», — сказал он, наконец, вполголоса. «Они не осмелятся», — и устремил на приезжего из Парижа взгляд, в котором, несмотря на преклонный возраст, горел тот священный огонь, который возвещает об удовольствии совершить хороший, хотя и слегка опасный поступок. «Отправимся вместе, сударь. Но прошу вас, в присутствии тюремщика и в особенности смотрителей дома презрения, не выражайте вашего мнения относительно вещей, которые мы увидим». Господин Аппер понял, что он имеет дело с благородным человеком. Он последовал за почтенным священником, посетил тюрьму, больницу, дом презрения, задавал множество вопросов и, несмотря на странность ответов, не позволил себе выразить ни малейшего осуждения. Осмотр длился несколько часов. Священник пригласил господина Аппера пообедать, но тот отказался под предлогом писания писем. Он более не желал компрометировать своего великодушного спутника. Около 3 часов пополудни эти господа отправились довершать осмотр дома презрения и затем снова возвратились к тюрьме. Там они встретили у дверей тюремщика, огромного человека ростом в 6 футов с кривыми ногами. Его гнусная физиономия от страха сделалась крайне отвратительной. «Ах, сударь!» — сказал он священнику, лишь только увидел его. — Господин, который с вами и есть господин Аппер. — Ну так что ж, — сказал священник, — а то, что со вчерашнего дня. Я имею самый точный приказ, присланный господином префектом с жандармом, скакавшим всю ночь, не допускать господина Аппера в тюрьму. — Объявляю вам, господин Нуару, — сказал священник, — что путешественник, сопровождающий меня, господин Аппер, признаете ли вы, что я имею право посещать тюрьму во всякое время дня и ночи и приводить с собой, кого я хочу? — Да, господин священник, — ответил тюремщик тихо, опустив голову, подобно бульдогу, который смиряется под угрозой палки. — Но, господин священник, у меня жена и дети. Если узнают, что я его пустил, меня уволят, а я только и живу на жаловании. «Я тоже не хотел бы лишиться своего прихода», — возразил добрый священник взволнованным голосом. «Вот уж сравнили», — возразил тюремщик живостью. «Известно, господин священник, что у вас 800 ливров ренты». Таковы были события, которые, комментируясь и искажаясь на множество ладов, волновали уже 2 дня обитателей Верьера. Теперь они послужили предметом беседы господина де Ренале с его женой. Утром в сопровождении господина Вально, директора дома презрения, господин де Ренале отправился к священнику, чтобы выразить ему свое живейшее неудовольствие. Господин Шеллан покровителей не имел, и он хорошо почувствовал намек. «Ну что ж, господа, я буду 3-м 80-летним священником, которого сместят в этой округе. Я служу здесь 56 лет. Я крестил почти всех жителей города, который был лишь поселком, когда я сюда приехал. Ежедневно я венчаю молодых людей, а когда-то венчал их дедов. Верьер — моя семья. Но даже из страха потерять ее я не пойду на сделку с совестью и не изменю своему духовному наставнику. Я сказал себе, увидав приезжего: «Этот человек из Парижа может быть и вправду либерал, но какой вред может он причинить нашим беднякам и нашим заключенным?» Упреки господина Дореналя и в особенности господина Вально, директора Дома презрения, становились все ожесточеннее. «Ну что ж, господа, велите меня сместить!» — воскликнул престарелый священник дрожащим голосом. «Я все равно останусь здесь жить. 48 лет тому назад мне досталась по наследству земля, приносящая 800 ливров. Я буду жить этим доходом. Я не имею побочных доходов на этом месте, господа, и, должно быть, потому я не пугаюсь, когда мне угрожают его потерей». Господин Дореналь жил дружно с своей женой. Но, не найдя что ответить на робко повторяемый ему вопрос, какой вред этот парижский господин может причинить заключенным, он готов был окончательно рассердиться, как услышал ее крик. Второй из ее сыновей вскарабкался на парапет и побежал по нему, хотя стена террасы возвышалась более чем на 20 футов над виноградником, находящимся по другую сторону. Боязнь, что сын испугается и упадет, мешала госпоже Дореналь позвать его. Наконец ребенок, радовавшийся своей удали, взглянул на мать и, увидев ее побледневшее лицо, спрыгнул с парапета и побежал к ней. Его разбронили. Это маленькое происшествие изменило ход беседы. «Решительно я хочу взять к себе Сореля, сына лесопильщика», — сказал господин Дореналь. «Он будет присматривать за детьми, которые становятся не в меру резвыми. Это молодой священник, а потому и хороший латинист. Он заставит детей учиться. Священник говорит, что у него твердый характер. Я дам ему 300 франков и содержание. Я несколько сомневался насчет его нравственности, ибо он был любимцем этого старого лекаря, кавалера почетного легиона, который, считая себя кузеном Сореля, поселился нахлебником у него в доме. Разумеется, этот человек мог быть тайным агентом либералов. Он говорил, что горный воздух полезен для его астмы, но это, однако, не доказано. Он сопровождал Буонапарте во всех его походах в Италии и даже, говорят, подавал голос против империи когда-то. Этот либерал обучал латыни сына Сореля и оставил ему множество книг, которые привез с собою. Конечно, я никогда не мечтал пригласить сына плотника к нашим детям, но священник как раз накануне события, рассорившего нас навсегда, говорил мне, что этот Сорель изучает уже 3 года теологию, имея в виду поступить в семинарию. Значит, он не либерал. И, кроме того, знает латынь. «Это устраивает нас как нельзя лучше», — продолжал господин Дореналь, поглядывая на жену с видом дипломата. «Вально очень гордится своими 2 нормандскими кобылами, которых он купил для коляски. Но у него нет воспитателя для детей. Но он может перехватить у нас его. Так ты одобряешь мое намерение?» — сказал господин Дореналь, награждая свою жену улыбкой за прекрасную идею, пришедшую ей в голову. — Ну, значит, решено. — Ах, господи, милый друг, как ты торопишься с решениями? — Это потому, что у меня есть характер. И священник в этом убедился. Не будем скрывать от себя, мы здесь окружены либералами. Все эти торгаши мне завидуют, я не сомневаюсь. Некоторые из них уже разбогатели, Так пускай они посмотрят, как дети господина Дареналя идут на прогулку в сопровождении воспитателя. Это внушит им почтение. Мой дед часто рассказывал нам, что в молодости у него был воспитатель. Он обойдется мне в сотню ЭКЮ, но на это надо смотреть как на необходимый расход для поддержания нашего положения.